Глава 10. Что-то не так с мастером Гровом. «Ты возвращайся, если что. Вернем все, как было», — выкрикнула мне в спину Мелани, с которой я скомканно распрощалась. «Нет, ну какой же болван, придурок, козел! Не такой козел, как Кайл, но еще более вредной породы. Сперва сам признался, что мечтает меня укутать, а когда я расстегнула перед ним блузку, смотался в кусты. Исцеловал до дрожи в коленях, а на следующий день заявил, что это ошибка. Говорил, что я с ума его свожу, а затем оттолкнул. Да что с ним не так?» Ответ на этот вопрос мне должен был дать доктор Шменге. И пройдя мимо стражей Некроса, которых Гроув заботливо накрыл еще и каким-то куполом, я направилась прямиком к лечебнице, бубня себе под нос ругательства. «Зачет мне опять не поставил, скотина!» — процедила я сквозь сжатые зубы. Рука, ушибленная о нос мастера Гроува, прямо зачесалась врезать ему еще раз. «Мы договорились, Кайсирок!» — бормотала я. «Держись от меня подальше, Кайсирок!» Еще и колесо не увидел. Неудачник. Сам виноват, что не девственница. Мои мысли перепрыгнули на колесо времени, и, шагая по тропинке, залитой светом полной луны, я размышляла о том, как мощно ошибся его создатель. Колесо времени могло стать жемчужиной его творчества, венцом карьеры. А теперь оно покоится в подвале среди дудок, в которые никто не хочет дудеть. Мелани, жестоко обманутая артефактором, согласилась помочь мне из женской солидарности. Если бы она знала, что все это ради Гроува, то вряд ли пошевелила бы пальцем, не то что стрелкой от колеса. Но вот интересно, раз уж Мелани сказала, что Гроув не такой, то, может, она включит его в наш кружок девственниц-недоучек, если на этот раз он, конечно, выживет. «Сделайте ему анализ», — выпалила я с порога, швырнув окровавленный платок на стол доктора Шменге. «Я так смотрю, зачет прошел результативно», — заметил он, откладывая вязание. «Это кровь Гроува?» «Да», — буркнула я, садясь напротив и обхватывая себя руками. «А ведь у меня есть повод гордиться собой. Мне одной удалось то, что братья Джага не сумели сделать на пару». Правда, он не ожидал нападения, да еще и склонился, как будто напрашиваясь на удар. «Но если доктор скажет, что у Гроува, допустим, гемоглобин низковат, и на этом все, то мне останется только бежать на кладбище и попытаться увидеть своими глазами, что же там произошло. Бегаю я быстро, но не на каблуках». Разоделась как дура, пуговки расстегнула, мерзла в одной блузочке, все ради него, а он... «Он меня бросил», — призналась я. Обида так и душила, но я нашла в себе силы продолжить. «Сказал, что все это ошибка, и мне надо держаться подальше. И ушел. «Я ведь сразу предлагал оставить его в покое», — напомнил доктор Шменге. «Судьба у него такая. Вам стоит смириться и забыть». «Кровь проверьте», — кивнула я на платок, шмыгнув носом. «Достаточно для анализа?» «Вполне», — заверил он. Доктор поднялся с кресла, взял из шкафа хрустальный бокал, налил туда воды из графина, а после макнул в нее платок. Мы молча наблюдали, как вода окрашивается в розовый. Было странно и немножко противно. По сути, я скармливаю Грова вампиру. «А ничего, что разбавлено?» — поинтересовалась я. «Ничего». Вынув платок, доктор Шменге слегка покрутил бокал в руке, поднес к лицу и понюхал. Затем пригубил глоток, облизнул покрасневшие губы и поморщился. «Что?» — спросила я, когда он укоризненно на меня посмотрел. «Это какая-то шутка?» — уточнил доктор. «Да какие там шутки?» — воскликнула я. «С Гроувом что-то не так, да?» «Я знала». «Это точно его кровь?» — въедливо спросил он. «Не Жозефины. Допустим, она поранила лапу, вы прижали кровь, а после забыли...» «С лапками Жозефины все в полном порядке», — отрезала я. «Это кровь Гроува, свеженькая. Что не так?» Выдохнув и сморщив нос, доктор Шменге выпил весь бокал подкрашенной кровью воды и облизнул выступившие клыки. Взяв платок, прикусил испачканную ткань и задумчиво пожевал. «Отвратительный вкус», — пожаловался он. «Он болен?» «Точно болен. Какой-то жуткой заразой, от которой сердце выламывается из груди». «Так-то ваш Гроув вполне здоров», — заверил доктор. «Отличный гемоглобин, никаких воспалительных процессов, витамины в норме. Вот только... Я замерла, ожидая вердикта и кусая губы, и Шменги меня не подвел. Вот только мастер Гроув Вервольф, сказал он. Хорошо, что я сидела. Это многое объясняет, задумчиво протянула я, расплываясь в улыбке. Что ты радуешься, Кейси? Сердито спросил доктор Шменги. Если вы еще не проходили на занятиях, так я расскажу. Вервольф — опасная тварь, получеловек-полуволк. Зато не козел. Вот почему Гроув пытался меня оттолкнуть. Вот почему говорил держаться подальше. В каком-то смысле это даже благородно. Хотя было бы куда проще, если бы он все мне рассказал. В принципе, подумаешь, Вервольф. Собак я люблю. Интересно, как воспримет его Жозефина? «Ты меня слышишь?» Шменги так разволновался, что даже клыки втянулись. «Вервольф — смертоносная тварь!» «Точно!» — спохватилась я, поднимаясь. «Смерть! Его же скоро убьют!» «Я пойду, доктор Шменги. Спасибо вам большое. Вы отличный диагност. Лучший!» «Ты куда это собралась?» — нахмурился он, загораживая мне дорогу. «На кладбище», — ответила я. «Скажу Гроуфу, что Вервольф — это ничего. Уведу его оттуда, и он останется жив». А потом мы вместе все выясним, и кто его убивает, и что он там копает. «Понятно», — кивнул Шменги. «Кэсси, не в службу, а в дружбу. Ты девушка рослая, да еще и на каблуках сегодня. Достань, пожалуйста, с верхней полки вон ту книжку в красной обложке». «Там про Вервольфов?» — спросила я. «Доктор Шменги, я тороплюсь». «Это быстро», — заверил он. Было неловко отказывать ему в такой мелочи, особенно после того, что он для меня сделал, так что я отвернулась к шкафу, открыла дверцу и, потянувшись, достала нужную книгу. «Орнамент по уголкам», «Секреты мастериц». «Здесь схема вязания!» — воскликнула я, оборачиваясь. «Вы, наверное, перепутали?» Дверь в кабинет захлопнулась, а следом лязгнул замок. Взвизгнув, я кинулась к двери и схватилась за ручку, но та не поддалась. «Выпустите меня!» — крикнула я, заколотив кулаком в дверь. «Кэсси!» — донесся до меня посвистывающий голос вампира. «Ты, конечно, отважная девушка и все такое, но принимаешь решение под влиянием чувств, а не разума. Доктор Шменги, я требую!» Я кинулась к шторам, но окна за ними ожидаемо не нашлось, и кирпичная стена оказалась сплошной и крепкой. Замуровали! «Если я тебя выпущу, ты побежишь к Вервольфу!» — сказал доктор из-за двери. «А сегодня, между прочим, полнолуние. Ночь, когда нечисть всяких мастей наиболее сильна. Ну уж нет, я не позволю. Я, в конце концов, доктор. Я несу ответственность за жизнь студентов». «Вы — бессердечный упырь!» Я готова была разрыдаться от отчаяния. «Да», — подтвердил он, — «а Гроув — Вервольф. Он обернется в зверя. Находиться с ним рядом опасно». Я направила руку на дверь, сложила пальцы в боевую руну и меня отбросило от дачи в стену. Шменги за дверью ойкнул. «Забыл сказать!» — просвистел он. «Кабинет под магической защитой. При необходимости я мог бы выдержать в нем длительную осаду. Обычная предосторожность для существ вроде меня. Но вы не бойтесь, Кэсси. Я выпущу вас. Потом». «Когда Гроув умрет?» Я размазала слезы по щекам и пригрозила... «Если вы немедленно не откроете дверь, я разобью ваши склянки, сожгу книги, я распущу ваше вязание». «Что ж, я готов понести некие жертвы ради спасения вашей жизни». Шменги скорбно вздохнул. «Кэсси, это ради вашего блага. Успокойтесь, глубоко подышите». Я схватила зеленое вязание и стащила его со спиц. Разбросала клубки, потопала ногами. Усадила скелет в кресло Шменги и сунула в костлявые лапы книжку про одиночество. Попыталась разобрать кирпичную кладку на месте окна, но лишь обломала ногти. А причудливую магическую вязь, защищающую стены, наверняка наложил сам ректор, позаботившись о прапрадедушке. А потом, когда я методично била склянки и пробирки, до меня донесся еле слышный далекий вой. Шменги открыл дверь через полчаса. Посмотрел на меня одновременно виновато и укоризненно. «Умер?» — схлипнула я. Доктор кивнул. «Как и прежде?» Снова молчаливое подтверждение. «Что ж...» Я оглядела погром за моей спиной и вновь повернулась к вампиру. «Я все исправлю», — пообещала я. «Все вернется, как было». «Подумайте, надо ли вам это?» Попытался остановить меня доктор. «Кейси, пусть все идет своим чередом. Гроув умер, но вы-то живая. А я, если что, не в претензии. Здесь давно следовало прибраться». Он оглядел кабинет внимательнее. «Сделать капитальный ремонт». «Стоп. Вы порвали раритетное издание романа Дженкинса с автографом автора? Да как рука поднялась на святое! О нет, моя корзинка для вязания! Я ее так любил!» Но я уже бежала к хранилищу артефактов. К счастью, заклинание Гроува еще держалось, так что мне даже не пришлось отбиваться от стражей. Громкий стук каблуков, как биение сердца, свет факелов, тень, обгоняющая меня на стене. «Кэсси!» — обрадовалась Мелани, подлетая над колодцем. «Опять?» «Я хочу вернуться!» — попросила я. «Пожалуйста! Хочу прожить эти дни иначе! Хочу все исправить!» Золотой набалдашник лег в мою руку, стрелки закружились в обратную сторону все быстрее и быстрее. Еще одна попытка, еще один шанс спасти Гроува, который, собака такая, никак не хотел спасаться. «Желаю удачи», — сказала Мелани. «Надеюсь, в этот раз все получится». «Обязательно. Я знаю страшную тайну мастера Гроува, и уж теперь-то он мне поверит. А иначе я сама его убью».